Часть третья. Умбарский гамбит. На треть солдат, на треть полисмен, на треть злодей. Как любил говорить о себе этот человек, принадлежавший к легендарному поколению своей профессии. Он охотился на коммунистов в Малайе, на Мау-Мау в Кении, на евреев в Палестине, на арабов в Адене и на ирландцев всюду и везде. Джон Ле Карре. Глава 36. Умбар. Рыбный рынок. 2 июня 2019 года. Креветки были великолепны. Они расположились на оловянном блюде, будто изготовившиеся к бою триремы на тусклой рассветной глади Барангарской бухты. Колючие рострумы в путанице усиков снастей грозно устремлены на врага, лапки весла подобраны вдоль корпуса, как и положено перед абордажем. Полдюжины на порцию, да больше, пожалуй, что и не осилить. Одно слово — королевские. Едва умещаются на ладони. К тому же острый сок, сообщающий неповторимое очарование чуть сладковатому розовому мясу, вовсю уже разъедал отвыкшие от этого лакомства губы и кончики пальцев. Тангорн покосился на дожидающийся своей очереди поднос с крупными печеными на угольях устрицами. Обомшелые конические каменюки от жара чуть треснули по шву, застенчиво демонстрируя свое смуглое содержимое. И было в этом нечто очаровательно непристойное. Нет, все-таки нигде в мире не умеют готовить морскую снеть так, как в маленьких харчевнях вокруг рыбного рынка. Куда там, фешенебельным ресторациям с набережной трех звезд? Жаль. Нельзя и спросить трипангов. Не сезон. Он вздохнул и вновь принялся за истекающую горячим пряным соком креветку, рассеянно прислушиваясь к болтовне своего сотрапезника. «И согласитесь, барон, ваши страны — это крохотный, но возомнивший о себе невесть, что полуостров на крайнем северо-закате Айкумены, а населяют его форменные параноики, вбившие себе в голову, будто весь остальной мир спит и видит, как бы их завоевать и поработить. Да кому, скажите на милость, нужны ваши чахлые осинники, сплошь заросшие мухоморами, не тающие по полгода снега, это бурая пенистая кислятина, что вы пьете взамен нормального вина?» Не то чтобы разглагольствование этого хлыща сколь-нибудь всерьез задевали патриотические чувства Тангорна, тем более, что почти все из сказанного было чистой правдой. Просто в устах высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел Умбарской республики подобного рода сентенции звучали весьма странно, особенно если учесть, что встретились-то они именно по его инициативе. Барон не особо удивился, когда нынешним утром хозяин облюбованной им гостиницы «Счастливый якорь» с должным подобострастием вручил своему постояльцу конверт, сплошь облепленный правительственными печатями. «Ну что же?» Прошло уже 3 дня, как он объявился в Умбаре, где наверняка оставил по себе, как бы это помягче сказать, неоднозначную, но зато наверняка яркую память. Вполне явственно, что статс-секретарь Гагана по устной просьбе шефа северного направления МИД Аль-Кабира запросил итилинского гостя о конфиденциальной встрече. А в итоге Тангорн вот уже 1/4 часа как принимает к сведению хамские наезды этого болвана. «Стоп», — сказал он себе. А такой лишь он болван, каким старается выглядеть. Ну-ка, прощупаем его на прочность. Что-нибудь эдакое невинное. Ну, крохотный, возомнивший о себе полуостров, это и вправду было неплохо сказано, благодушно признал барон. Но вот последний пункт обвинения насчет бурой кислятины я все-таки берусь оспорить. Верите ли, но не далее, как с 30 минут назад я думал про себя. Эх! К этим бы здешним креветкам да пару пинт нашего доброго биттера, чтобы был черный, горький, как деготь, а пена должна быть такой плотности, чтобы удерживала на весу мелкую монетку. Тут он мечтательно улыбнулся и одарил собеседника жестом, исполненным усталой снисходительности. «Вы просто не представляете себе, господин статс-секретарь, что такое настоящий гондорский биттер. Делаешь первый, самый длинный глоток, и на языке остается тающий привкус дыма. Знаете, будто бы в парке по весне жгут прошлогодние буковые листья. Недаром его так и называют — копченое пиво». Господин статс-секретарь ответствовал в том смысле, что в сортах пива он разбирается никак не хуже самих аборигенов. Благо, не первый год работает по северному направлению. равно как и в сортах тюлени и ворвани, столь любимой лоссахами с побережья Льдистого залива. Да, не первый год он, стало быть, на северном направлении. Можно, конечно, сколь угодно глубоко презирать чужаков, но зачем же в открытую демонстрировать им подобные чувства? Ну а то, что получаемые архаичным верхним брожением биттеры и стауты почитаю уж лет 100, как не делают нигде, кроме Эриадора, и что знаменитое ширское копченое пиво вообще не биттер, а лагер, просто солод для него карамелизируют особым образом. Да нет, не знать таких вещей о стране, с которой работаешь, профессионал просто не имеет права. Воля ваша, но странные пошли нынче сотрудники у умнейшего и аккуратнейшего Алькабира. Итак, зачем все-таки они назначили ему встречу? Версия первая. Просто выманить его из номера, чтобы без помех пошарить в багаже на предмет писем, верительных грамот и прочего. Ну, такая дешевка была бы под стать разве что дубиноголовым бойскаутом из гондорской резидентуры. Умбарская секретная служба, сколь он ее помнил по прежним годам, действует не в пример изящнее. Вариант второй. Алькабир от лица МИДа сообщает ему, что республика изменила своей многовековой практике временных союзов и балансирования между разнонаправленными силами. Она решила капитулировать перед сильнейшим Сирич Гондором и демонстративно отказывается от любых контактов с итилинским эмиссаром, за коего они его, несомненно, принимают. Вариант третий, наиболее смахивающий на правду. Алькабир дает ему понять, что хотя республика и в самом деле изменила означенной многовековой практике, в ней есть могущественные силы, не согласные с этим решением. Так что итилинскому эмиссару следует иметь дело именно с ними, а не с МИДом и иными официальными инстанциями. Каковые и призван олицетворять своей персоною надутый недоумок Гагана. Главное, чтобы при любом из этих раскладов лезть в кабинеты Голубого дворца, размахивая своими полномочиями, если бы таковые у него и впрямь были, явно не своевременно. И на этом месте Тангорна внезапно разобрал смех. «Значит, я не верю, что Алькабир случайно, без задней мысли, прислал на встречу со мной именно Гагана. Алькабир не верит, что я действительно в отставке и не являюсь полномочным, хотя и неофициальным, представителем Фарамира». Возникшие на основе этих, вполне произвольных посылок картины внутренне непротиворечивы и не вполне понятно, какого рода факты могли бы разубедить каждого из нас. «Что это вас развеселило, барон?» — надменно вопросил статс-секретарь. «Да так, пришла на ум одна забавная логическая конструкция. Впрочем, мы с вами заболтались. Вам, вероятно, пора уже возвращаться в присутствие. Скромному путешественнику вроде меня не следует подолгу отвлекать от дел столь ответственную персону. От души благодарю за весьма содержательную беседу. И, если вас не затруднит, передайте дрожащему Алькабиру следующее, только если можно, дословно и без отсебятины. Скажите, что я-то в полной мере оценил его решение возложить переговоры со мною именно на статс-секретаря Гагана. Но вот ребята, что сидят на Приморской 12, они слишком уж просты и незатейливы, и, боюсь, таких изысков не оценят». Тут Тангорн внезапно осекся, ибо при упоминании о гондорском посольстве его собеседник затравленно огляделся по сторонам. Можно подумать, он ожидал узреть за ближайшим столиком пару-тройку сотрудников тайной стражи Его Величества в черной парадной униформе, разложивших уже прямо на скатерти свой пыточный инструментарий, и, бормоча невнятные извинения, устремился к выходу. Сидевший по соседству с ними одинокий джентльмен купеческой наружности, вдумчиво лакомившийся икрой морского ежа, в свой черед воззрился на барона, а на лице его смешались во вполне естественной для такого казуса пропорции смущение, недоумение и испуг. Тангорн в ответ улыбнулся и, кивнув в направлении удаляющегося статс-секретаря, вполне искренне пожал плечами и сокрушенно покрутил пальцем у виска. Затем придвинул к себе блюдо с подостывшими устрицами, не пропадать же добру. Привычным движением извлек моллюска из его неприступной на вид фортецы и погрузился в размышления. Внушительный особняк на Приморской улице, где с недавних пор обосновалось посольство Воссоединенного Королевства, Правильнее, впрочем, было бы назвать его Умбарским территориальным департаментом тайной стражи, заслуженно пользовался среди горожан самой зловещей репутацией. Скорая аннексия Умбара была для Минас Тирита делом решенным, и его теперь именовали не иначе, как «Пиратская гавань» на исконных землях Южного Гондора. Посол, не утруждая себя особыми церемониями, готовился приступить к обязанностям наместника, а люди из гондорской резидентуры уже сейчас вели себя в городе как хозяева. Они почему-то величали себя разведчиками, хотя в действительности были обыкновенными мокрушниками. Тангорн глядел на эту публику с теми же примерно чувствами, как благородный бандит классической школы на стаю малолетних отморозков. Исчезновение людей, всплывающие в каналах трупы со следами пыток, стали последнее время обычным делом. Но до сих пор умбарцы могли успокаивать себя тем, что все эти ужасы касаются в основном эмигрантов из Мордора. Однако недавнее покушение на знаменитого адмирала Корнера развеяло и эти иллюзии. Словом, Рагорного посольства контора серьезная, спору нет. Но чтобы одно лишь упоминание о нем ввергло в такую панику крупного правительственного чиновника, находящегося при исполнении, что-то тут не так. Разве только этот хмырь сам работает на гондорцев? Ага, значит, он с перепугу решил, будто я его расколол и собираюсь сдать. Как я удачно пошутил. Воистину, дуракам счастье. А вот у Арагорновых людей нервы что-то совсем не к черту. Любопытно, кстати, а кому можно сдать изменника в этом городе, где вся полиция либо куплена с потрохами, либо запугана до дрожи в коленках? А гондорское посольство при желании могло бы уже сейчас рассылать исходящие циркуляры чиновникам правительственной администрации. Правда, тут есть еще секретная служба и военные, но они странным образом тоже ведут себя так, будто все происходящее их не касается. Впрочем, черт бы с ним, с этим Гагана. У меня сейчас своих проблем выше крыши. Хватит и того, что моя скромная персона успела уже ненароком заинтересовать гондорскую резидентуру. «Вот ведь дьявол!» — думал он, отхлебывая как-то разом утратившее вкус вино. «Но почему все они решили, будто я привез с собой зашитый в подштаннике мандат чрезвычайного и полномочного посла княжества Итилиен и предложение об оборонительном союзе? Ладно, будем считать. Соотечественники меня пока лишь упреждают. Не заводи, мил друг, официальных контактов с властями республики. Не надо. Ну что же...» Такое предостережение я готов свято выполнять, ведь моим планам это ничуть не противоречит. А забавно, черт возьми, было бы довести до всеобщего сведения правду, чистую правду и ничего, кроме правды. Поймите, ребята, я действительно ни с какого конца не собираюсь лезть в эту вашу гондорско-умбарскую кашу. У меня совершенно иная задача. Я обязан за 3 недели выйти на серьезный контакт с конспиративными структурами эльфов, не зная о них ничего, кроме одного единственного имени, почерпнутого из захваченного нами письма Элаара. Эландар. Тангорн допил вино, бросил на стол последнюю свою умбарскую серебряную монетку с надменным профилем Кастамира. Шарьярана дал им координаты нескольких резервных денежных захоронок, но расплачиваться мордорскими золотыми дунганами он избегал. И, чуть прихрамывая, направился к выходу. Любитель морских ежей из-за соседнего столика тем временем тоже завершил свою трапезу и неторопливо обтер платком сперва пальца, а затем губы, тонкие и будто бы сморщенные, множеством мелких шрамиков. Сигнал внимания. За столиком прямо у дверей расположилась компания из 3 моряков, сосредоточенно поглощавших суп из моллюсков. Правый из них небрежно отодвинул на край стола початую бутыль барангарского. Готовы. Тангорн должен был достичь дверей харчевни через 6-7 секунд, и именно за эти секунды лейтенанту тайной стражи Мангусту следовало принять решение. То ли пойти на экспромт и брать барона прямо сейчас, то ли действовать по первоначальному, тщательно проработанному плану. Но кто мог предвидеть, что его агент Гагана так по-дурацки проколется? Всего и дело-то было. Прозрачно намекнуть Тангорну от имени умбарского МИДа на несвоевременность официальной его аккредитации. Похищать дипломата чужой, причем вроде как союзной державы, лейтенанту совершенно не улыбалось. И с этой задачей статс-секретарь справился вполне успешно. К сожалению, тот вообще был трусоват. Его и завербовали-то, шантажируя сущей чепухой. Так что Мангустова требование держать встречу в тайне от своего постоянного куратора из резидентуры повергло умбарца в полный ужас. Он отлично понимал, что на Приморской такую забывчивость наверняка сочтут за двурушничество, совсем отсюда вытекающим. Гагана боялся обоих своих гондорских хозяев до дрожи, и в итоге после тангорного выстрела наугад просто развалился на куски. «Нет», — сказал себе Мангуст, — «только не дергайся». Ничего непоправимого пока что не случилось. Барон, ясное дело, сообразил, что его собеседник связан с гондорской разведкой, но почти наверняка усмотрит в этом лишь стремление Минас Тирита окоротить дипломатическую активность Эмин Арнина. Ладно, решено. Пускай себе уходит. Действуем по исходному плану. Лейтенант спрятал платок в карман, вместо того, чтобы уронить его на пол, и Тангорн беспрепятственно миновал компанию моряков за столиком у входа. Он смешался с уличной толпой и, не торопясь, направился в сторону набережной. Дважды проверился, но слежки не обнаружил. Ее и вправду не было. Мангуст здраво рассудил, что главное сейчас не спугнуть ненароком их подопечного. Через несколько часов подготовка операции будет полностью завершена. Последний штрих. Они получат в свое распоряжение пару комплектов подлинной формы умбарской полиции. Сегодня же вечером за Тангорном явится в счастливый якорь полицейский наряд. Они предъявят исполненный по всей форме ордер и попросят его проследовать с ними в участок для дачи показаний. А умереть барону позволят не раньше, чем он выложит все о достижениях итильянской разведслужбы в ее охоте за мордорскими технологиями.